Вы слушаете фрагмент программы «Державное строительство. Причины объединения людей». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Друзья, современный как бы наш день, который нас обступает со всех сторон, он как-то однозначно кричит о том, что большинство людей начинает искать какого-то выхода. Все эти ситуации вокруг нас, сложившиеся от этого так называемого великого и всепроникновенного капитализма со всеми либеральными идеологиями, он почему-то нас заставляет смотреть в прошлое. То есть как-то искать опоры в культуре наших предков, традициях. Вот. И сегодня есть как бы такие знания, якобы знания, да, они в большей степени как информация о прошлом. Очень многие люди начинают мечтать о державности. Очень много всякого рода измышлений, теорий, каких-то, так сказать, осколков прежних старых знаний, информации, укладов и так далее. Прекрасно то, что люди ищут опоры в чем-то настолько более существенно важном, чтобы вокруг этого строить свою жизнь и получить устойчивость по закону справедливости, совести и так далее. Это как бы такой, на мой взгляд, главный мотив того, что происходит. Но для того, чтобы понять, что такое, так сказать, большие сообщества, как у наших предков это называлось, державы, нам надо, как нам кажется, все-таки посмотреть и исследовать историю развития вообще этого явления. И когда мы проследим это все, мы, как, опять же, мне кажется, мы можем найти те узловые точки опоры, вокруг которых, собственно, и можем строить свою державность, и опираясь на который, мы обретаем и устойчивость, и развитие в самом высоком смысле слова. Вот по этой причине мы, собственно, и взялись за это дело. Вот. Но для начала, как нам хотелось бы в этом исследовании затронуть несколько тем. Вот, Лёш, как на твой взгляд, почему люди все-таки так или иначе пытаются объединяться? Это смотри, какие люди. Есть люди, которые пытаются разъединяться. Вот, на мой взгляд, человеки, они объединяются, а люди, они разъединяются. И до поры до времени, конечно. Есть те, кто осмысленно живет, есть кто бессмысленно живет. И вот те, кто осмысленно живет, они понимают ситуацию в целом и сразу. И поэтому, предвидя последствия, делают правильные какие-то выводы и потом правильные действия. Исходя из этого, они понимают свое предназначение в жизни, как у них по крови вот это, все эти процессы организованы. И тогда они делают такие дела, которые им помогают выжить, жить и благоденствовать. А те, которые не совсем человеки, а человекообразные существа, которых приучили вот таким вот образом существовать, что сам себе командир, ни с кем не общаюсь, возьми от жизни все, умри молодым, вот они не понимают своего бытия, не понимают, для чего они живут в этом мире. И в этом случае они не могут предугадать, что будет происходить дальше. А это означает, что они не следуют божественному предназначению. Почему я это сказал? Дело в том, что есть различные животные, которые существуют совершенно по разным принципам бытия. Есть отшельники, которые живут сами по себе, и они вот даже о своем потомстве особо не заботятся, так, брызнули в кого-то или во что-то, и дальше в свою раковину забились. Все. Есть те, которые разделяют уход за потомством. Вот самочки ухаживают или самцы ухаживают. А есть те, которые объединяются только на случай, когда у них вместе, вот они потомство производят, чтобы его выкормить, высидеть, защитить. А есть те, которые организовали уже семью на все время и живут независимо от того, потомство не выводят или просто куда-то перемещаются, или добывают пищу. А есть те, которые сбиваются в стаи, там есть вожак, а есть те, которые всегда существовали роем и так далее. То есть вариантов бытия огромное количество. Каждому животному, исходя из его предрасположения божественного, своя роль и в обществе, и в этом мире предназначена. А исходя из этого, то и предназначение, как жить, ему тоже устанавливается. Так вот, если человек опускается на уровень животного начала, забывая, кто он такой, не понимая, что делать и как, то в этом случае, куда его поведут, как животное, человеческое, человекообразное, туда он и попадает. Какую ему в голову идею забросят, той он и руководствуется. И причем иногда такие, на первый взгляд, разумные, как нам кажется, люди могут высказывать совершенно кардинально противоположные мысли и идеи в этом направлении с точки зрения объединения или разъединения. И мы с тобой, когда говорили, чем отличается ученый от человека науки, то в этом случае понятно. Вот есть кот ученый, его научили чего-то. Есть собачка ученая, есть слон ученый, есть человек ученый, есть людина ученый. Есть даже маленький мальчик или девочка ученый, которых научили завязывать шнурки. Это тоже ученый. Так вот, какую идею вкладывают в человекообразное существо с малолетства или общество постоянно обрабатывает, вот такой идеей и будет руководствоваться человек, даже если эта идея будет разрушительна для него, для его семьи, рода, общества и державы. Поэтому большинство людей на сегодняшний момент исходит из того, что им навязано, и поэтому для них вариантов объединения, кроме как сообразить на троих или, может быть, в лучшем случае пойти поплясать, песни попеть, в большинстве случаев не предвидится. Это цивилизационная отрава. И вот люди, которые только здравомыслящие, они способны предугадать что-то впереди и объединяться, потому что они понимают, что совместно они сделают что-то намного больше и качественнее, нежели чем в одиночку. Совместно они смогут защитить сделанное, и совместное бытие им предназначено по их природе, по их роду. Хорошо, Лёш. Но я бы хотел, чтобы мы немножко как бы не забегали вперед, а то ты сразу как бы всеобъемлюще даешь объяснение. Вот. А мне хотелось бы пригласить наших друзей, зрителей как бы к исследованию. Вот даже те признаки, которые, ну, по большей степени уровня животного, так сказать, которые ты описал, как ни странно, они тоже каким-то образом объединяются. Тоже на каких-то своих принципах, на каких-то, может быть, временных, может, длительных задачах, но все равно объединяются. И я хотел бы обратить внимание на некоторые, ну, как бы, изыскания ученых, которые, как говорят, которые научили чему-то, да. Вот вообще все в живой природе так или иначе стремится к самоорганизации, к объединению. Был такой ученый Николай Левашов, помнишь, наверное, да? Так, у него есть потрясающая книга, называется «Неоднородная вселенная». И вот он, а сам он закончил потрясающую школу, как сказать, высокой физики еще в Харькове, когда там академик Ландау, так сказать, был как основатель той альтернативной школы в Советском Союзе. Вот он закончил там ту науку свою. И он очень исследует, как бы, начиная с самых малых природных структур, как они из-за разницы заряда, разницы масс, как они начинают взаимодействовать друг с другом, и как это, как бы, включая свою, так сказать, большую структуру, более мелкие, и эти структуры начинают, как бы, самоорганизовываться для того, чтобы постоянно развиваться в более сложной системе. И на каком-то этапе появляется способность к восприятию информации, оперированию информации, творящему, так сказать, от этого начала. То есть это чисто природное явление. Вот в начале 20 века английские ученые, математики, они на, так сказать, моделях математических точно доказали, что все живое так или иначе стремится к самоорганизации. А уже советские биологи, где-то в 20-30-е годы, они уже на опыте практически доказали о том, что любые хаотичные структуры живые, но они просто сеяли вот в эти лабораторные, так сказать, пробирки эти разные культуры и обнаруживают, что буквально там через несколько дней, там неделю, эти хаотичные структуры организовывались в какие-то кластеры, совершенно стройные, живущие по определенным принципам. То есть в природе чем сложнее система, тем быстрее она стремится к самоорганизации. Ну, как мы с тобой не раз уже говорили о том, что наше тело – это ярчайший пример объединенности, самоорганизованных, так сказать, биологических структур, разных свойств, разных назначений, объединенных в какую-то общую систему, которая осуществляет определенные задачи развития своей жизни. То есть я почему об этом говорю? Что если мы начинаем глубоко смотреть, копать и исследовать природу, какой она есть и ее, так сказать, глубинные свойства в развитии, то мы не можем не заметить, что это природное абсолютное явление, которое везде старается идти по уровню самоорганизации и создания все более и более сложных структур, достаточно устойчивых и способных на большие возможности. Именно это, как ни крути, точно так же свойственно и людям. Это уже второй вопрос, как ты говоришь, на каких принципах они объединяются. Ну вот давай попробуем исследовать, когда люди стали объединяться вместе, вот, на твой, как бы, твою историческую память, твою способность воспринимать вот эти вот, как бы, объемы информации. Вот как ты думаешь, когда люди стали объединяться вместе? Если мы говорим про человеков, а не просто людей, то в этом случае человеки объединялись всегда. Люди объединялись тогда, когда появлялась такая необходимость. Вот первый признак того, это людина перед нами или все-таки уже человек. То, что объединение каким образом происходит. Если людина соединяется, то они соединяются для решения какой-то проблемы, которая сейчас перед ними встала. К примеру, нападает враг, и вот тогда они объединяются. Они не готовы заранее защищаться. Они не готовятся к защите. Они рефлексуют на создавшуюся проблему. А человек предусматривает возможные проблемы, и поэтому заранее они объединяются, человеки, создавая структуры самообороны, подготовки к защите, оружие, прочее, прочее, прочее. А вот уже человечи и азы, они создают условия для того, чтобы, объединившись, вообще не допустить такой проблемы. Поэтому о какой группе людей мы говорим? А еще же есть еще ниже, самое-самое начальное, где они даже не способны до конца обороняться совместно. Каждый из них по отдельности обороняется. Так что здесь надо понимать, что если мы понимаем, почему наш мир так расслаивается, значит, мы достаточно мудрые люди, имеющие представление о славяно-русской варновости. И тогда для нас эти все простые вопросы становятся элементарными, и мы разбираемся, что почему. Вот нам надо, наверное, разобраться, про какую группу мы говорим. Про первую, вторую, третью или четвертую? Ну, наверное, если в контексте развития вообще человечества, то, наверное, начнем как бы с азов, да? Уже переходя к тому, о чем ты говоришь. Вот смотри, так или иначе, вот если просто взять отдельного, существо человекообразное, да, если уж не углубляться в разделенность уровня развития, да, то сама жизнь подводила человека к тому, что многие вещи он в одиночку просто не может. Да? Вот. Ну, допустим, там, соорудить какие-то защитные устройства, которые бы позволяли там, от сильного врага защищаться, это уже по большей степени действительно коллективное взаимодействие. Или, допустим, большое дерево упало там на землянку, на дом там, или еще что-то такое. В одиночку отодвинуть не под силу. Хочешь не хочешь, приходится договариваться с теми, кто рядом. Вот. С развитием появляются такие формы коллективного взаимодействия, когда люди разделяют свой труд. Кто-то сеет пашу, кто-то убирает, кто-то кузней заведует, кто-то, на рубежах стоит там, и так далее. Вот эта разделенность, она позволяет этому сообществу быть более эффективным, а не каждому тянуть весь груз ответственности за все направления жизни. То есть сама жизнь помогала людям осознать, что коллективные взаимодействия, так или иначе, они всегда более эффективны, более устойчивы и позволяют решать многие задачи. Именно вот осознание этого факта, хочешь не хочешь, подвигало людей на то, чтобы объединяться. Даже в поговорках вот тут. Украинская поговорка «гуртом и батька лише бити», да? То есть, когда мы вместе, нам задачи под силу гораздо более, объемные, более такие сильные, емкие и так далее, которые развивают все наше сообщество. И вот это простое наблюдение самых малых, примитивных моментов, оно позволило человеку сделать выводы. А уже дальше, как ты предлагаешь уже, по сути дела, получалось то, что человеку, находясь в этом взаимодействии, приходилось начинать думать, а каким образом взаимодействовать. То есть я бы вот хотел перейти, на твой взгляд, какие плюсы и минусы вот этого объединения людей. Что ты думаешь по этому поводу? Прежде чем сказать, что я думаю по этому поводу, нужно как-то отреагировать на то, что ты сказал до этого. потому что здесь ты затронул уже философско-божественную такую канву, в которой надо разобраться. То есть надо установить ту самую печку, от которой мы будем дальше танцевать. Вот про славяно-русские варны, не путайте с варнами юго-восточными, они очень простые. Мы говорим про славяно-русские, более интересные, более подходящие для нас. Мы как-то так упоминание сделали, и здесь разногласий особых нет. А вот с точки зрения того, когда ты начал говорить, а вот когда люди стали понимать, то у меня сразу возникла такая мысль задать тебе вопрос. А про какую концепцию развития человечества мы говорим? Вот то, что ты сказал, это подходит больше к двум концепциям. Ну, к трем, вернее, даже концепциям. Они так пересекаются между собой. Первое – это библейское. Вот создали там каких-то сущностей, человеков из праха земного, и их направили в этот сад, чтобы они обрабатывали землю, потому что она была невозделана, ухаживали за деревьями, ну и так далее. Сплошные запреты, что можно, что нельзя. Потом нарушили им пинком под зад, и вот ходите, как хотите, так и развивайтесь. Это первое. Второе – это Дарвин, то, которое называют дарвиновская теория эволюции. То же самое. Развивались, потом вдруг почувствовали, что они уже не обезьяны, и надо было как-то здесь выживать. Третье – это фиг его знает, я ее называю, или научная по-другому концепция. Никто не знает, откуда все произошло, но чем-то она пересекается и с тем, но понятно, что она самостоятельна, все мы крутые. А четвертый уровень – это когда человек всегда был человеком, что человек – это наследник богов. Да, происходили какие-то, может быть, мутации, исходя из условий бытия, то есть какие-то изменения для того, чтобы человек мог себя проявлять по-новому, выжить в новых условиях, на новых землях. И прочее, прочее, прочее. Мы о какой концепции говорим? Если о первых трех, то тогда все, что ты сказал, замечательно, здорово. Давай тогда ее рассмотрим. Но как-то она мне не очень интересна, потому что здесь непонятно, что откуда произошло, и понятно, что мы тут вообще никто, и звать нас никак. Если мы говорим о четвертой ведической концепции, то тогда, вот я скажу сразу, были темные времена, такие горшечные, глиняные, куда нас сбрасывали, или до которых мы себя доводили. Но там были ведические знания, ведические учения, заповеди, наставничество и прочее, которое позволяло нам вспомнить, кто мы, и вернуться к своему созидательному образу жизни. Где-то в меньшей степени, где-то в большей. Где-то при помощи дарвинской теории, где-то при помощи, фиг его знает, где-то при помощи религиозной. Но вот это все так или иначе между собой пересекалось. Я предлагаю все-таки рассматривать не обезьяний вариант бытия или глиняный, а вариант, когда мы все-таки изначально по крови были обречены на то, что совместно это все делать. И вот отсюда тогда станет понятно, в чем плюсы и в чем минусы объединения, если мы живем по нашему ведическому покону, либо мы живем по фиг его знает. Хорошо, Лёш, я хотел бы уточнить этот момент. То, что ты сейчас сказал, дело не в какой-то там попытке. Я бы не хотел, чтобы у нас разговор там был каким-то спором. Вот. Дело в том, что я пытался обратить внимание на обычные житейские обстоятельства, которые так или иначе вынуждают людей, в хорошем смысле слова, объединяться, чтобы решать общие задачи. Может быть, примеры, там, ну, мягко говоря, не самые, так сказать, сложные, изысканные. Но мне кажется, если мы эти вещи понимаем, что мы так или иначе вынуждены объединяться для решения общих задач. И в природе все живые, так сказать, свойства так или иначе идут по пути самоорганизации и формирования все более сложных развивающихся систем. И человек относительно сознания, божественного сознания, он, как никто другой, более, так сказать, склонен к этим процессам, а уже почему что-то происходит или не происходит, это как раз тема нашего дальнейшие, так сказать, беседы в этом контексте. Но все-таки, на твой взгляд, плюсы и минусы в кавычках вот все объединения людей. Что происходит здесь? Что происходит, на твой взгляд? Давай начнем с минусов. Если собираются малые дети, которые не понимают, зачем это все делать, а которых вынудили объединяться, то минус один. Будут разбиты носы и синяки под глазами. Это единственный минус. Потому что малые дети объединиться полноценно никогда не смогут. Нужен какой-то командир, хозяин, пиночет, король Артур, царь-батюшка, кто бы их вокруг себя объединил, который бы им показал интересную сказку, рассказал бы, который через эту сказку их куда-то там подвел, дал каждому в руки то, что нужно делать, поставил на нужное место и сказал: «Копаем отсюда и до обеда. Из-за этого получите вкусную еду вот в этой красивой миске». Вот это вот минусы. А плюсы – это когда… Подожди, Люсь, я бы хотел добавить твое это, ну, как бы пояснение по поводу минусов, просто добавить в этот момент. Вот действительно, что когда нелюди или люди, так сказать, не готовы, так сказать, жить мудростью, да, пытаются объединиться для каких-то временных задач, то их объединение, как правило, приводит, ну, к серьезным катастрофическим порой и кризисным явлениям. Вот сегодняшний мир, он как раз явный показатель этих всех процессов, когда объединяются люди с нечеловеческим строем психики, паразиты, и пытаются подчинить своей воле все человечество, устраивают то геноцид, то рабское, так сказать, состояние, пряча это все в какие-то там красивые упаковки, да, или, как раньше говорили, блестящие бусы. Вот. И минусы такого объединения людей и верования в то, что именно это сегодня является там каким-то крутым, они в итоге становятся настолько очевидными, что мы вынуждены задумываться. То есть уровень детскости и уровень нечеловеческого паразитического строя психики, предлагающий нам такого рода системы, которые тоже выглядят как объединение какое-то, да, то они всегда приводят к плачевным результатам. Вот это нам, человеком, вот, несущим в себе божественное начало, очень и очень полезно и понимать, и распознавать на ранних, так сказать, стадиях, для того, чтобы и не допускать эти вещи, и управлять, так сказать, своей жизнью по самым высоким свойствам. Ну, а теперь плюсам. Да. А теперь плюсы. Надо понимать, что существует минеральное царство, так называемое, в кавычках, хотя оно не одно, там множество, количество большое. Дальше это растительное, дальше животное. Но человек, включая все эти три царства, входит в четвертое царство, царство творцов, божественного, где есть свобода воли и совесть, в отличие от всех перечисленных царств. А раз так, то в этом случае мы не можем полностью человека мерить всеми этими царствами, которые без их понимания сознания сами собой по природным канонам, божественным канонам упорядочиваются. Поэтому здесь плюс один. Мы можем осмыслить, кто мы такие, можем осмыслить, почему это происходит и что с этим делать. Минерал никогда это не осмысливает. В минерале заложена программа, упорядочен и так далее. Растения тоже не осмысливают. Растения могут реагировать на что-то, выделяя какие-то вещества, прорастая там, сбрасывая листья и прочее. Животные, чуть больше у них уровень взаимодействия с этим миром и рефлексорного такого какого-то туда-сюда отдачи приема, но это тоже не человек. Поэтому плюсы какие? Человек, если он настоящий человек, он понимает и выгоду, он понимает и то, что это даст ему сейчас выгоды, то, что вот на год вперед, да, вот сегодня посеял, там через полгода собрал, это выгода. И понимает сейчас, какие плюсы, и понимает, как это вообще все устроено, то есть, чтобы получить стабильность, не просто какой-то кратковременный результат. Поэтому вместе мы можем сделать то, что не сделать никогда один. Даже два человека – это усиление не в два раза, это усиление в несколько раз. 10 человек – это усиление не в 10 раз, это усиление в сотни раз. Потому что здесь уже можно самоорганизовать так, что вообще там все позавидуют, какая маленькая ячейка и сколько чего сделала. А уж когда мы говорим про державное объединение и соединение, здесь вообще тогда нам не будет никаких угроз, никаких проблем, если это все происходит по божественной канве, с учетом нашей природы, в которую входит славяно-русская варновость, понимание этого всего. И вот в этом случае тогда все происходит так, как должно происходить. Мы свернем горы, но не для того, чтобы их сворачивать, не для того, чтобы их разрушать, а для того, чтобы достичь того результата, который нам необходим по божественной канве. Если эта гора была поставлена как тренажер, который надо разобрать. Если же такого не нужно, то в этом случае мы не будем эту гору разбирать. Вот суть плюсов в объединении определяется намерениями и что из этого получается, то есть еще результатами. Вот про минусы мы поговорили, это все ясно, а плюсов здесь огромное количество. И на каждом уровне бытия плюсы могут быть свои. Дети получают свои плюсы, подрастающее поколение или юношество – свои плюсы. Те, которые готовы уже воспроизводить детей и находятся в семейном союзе – свои плюсы. те, которые вышли на свои плюсы. В конечном итоге все получают свои плюсы, если это все правильно организовано, не с точки зрения просто природы, природного животного начала, а с точки зрения божественного, того, что есть в каждом из нас в человеке, искры Божьей, разумности и осознанности. Ну, даже тот, так сказать, неполный перечень, который ты перечислил плюсов, он однозначно говорит о том, что для начала наше объединение позволяет нам организовать устойчивую жизнь и свободную от бесконечного, так сказать, труда. Вот, это первое. Второе – высвободить время для развития. И следующий, невероятно, так сказать, потрясающий плюс в нашем развитии в том, что мы становимся творцами, творцами новых форм жизни, новых закономерностей, новых планет, новых миров и так далее. Это кажется фантазией, но наши, так сказать, исконные предки именно к этим вещам и стремились или доходили до этого уровня. Вот. Это волшебство, которое нам подарила жизнь, и она нас приглашает именно в эту сторону. И именно объединение людей, когда они решают свои насущные жизненные задачи и создают условия для развития, те плюсы уже, которые потом начинают проявляться, их просто невозможно сосчитать. И они нас приглашают именно в волшебство жизни, такую объединенность, где это содружество, я бы сказал, богов, живущих по самым высочайшим свойствам, и именно этим содержанием и этими возможностями становится наша жизнь. И здесь плюсы, конечно, неоспоримы. Давай тогда еще добавлю про минусы и плюсы на конкретном примере. Представьте себе фермера, который один возделывает несколько сотен гектар, и один потом собирает этот урожай, и один потом его перерабатывает, и один потом его пытается сбывать. Он работает, не трудится, а работает в этом случае с утра до ночи, с ночи до зари. И никогда он не решает всех своих проблем, потому что одновременно заниматься и переработкой, и сбытом, и подготовкой техники одному невозможно. Теперь представим, что у него появляется помощник, который будет заниматься сбытом, другой помощник, который будет заниматься переработкой, третий, который будет заниматься обеспечением, и четвертый, который помогает там еще что-то делать. 4-5 человек. Да, производить высокопродуктивную технику, которая ему позволит все это обработать. Ну, к примеру, да. Уже 5 человек мы видим, занимаясь, как казалось бы, совершенно разными направлениями, но в одном общем направлении, позволяет ускорить процессы обработки, производства, распределения и прочее. А теперь давайте подумаем, что здесь не только фермер, здесь еще много-много других направлений, которые в нашем общежитии, в нашей общинности очень важны. И в этом случае, да, мы понимаем, что не все бегают гуртом за одним мячиком, как дворовая команда, не умеющая играть в футбол, а каждый занимается своим делом. Есть вратарь, есть капитан, есть нападающий, есть полузащита и защита и так далее. И мы начинаем побеждать, потому что мы находимся каждый на своем месте, каждый исполняет то, что на него возложено, и подходит главное ему. Вот вратарь, он хорошо стоит на воротах, но и нападающий, он хорошо нападает, он забивает голы, защиту отбивает и так далее. Каждый занимается своим делом, причем есть левша, есть правша, этому на этом краю, этому на этом краю играть хорошо. Вот то же самое и в обществе. Если мы понимаем, как это все устроено, то тогда объединение нам становится свойственно, мы ни с кем не боремся, и тогда включается тот параметр, о котором мы с тобой уже как-то говорили в передачах, которые я постоянно озвучиваю на семинарах и везде. Человек может трудиться 4-5 часов в сутки. Все остальное время он должен тратить на самосовершенствование, на саморазвитие, на своих детей, на свою семью, на общество. Поэтому, когда мы совместно что-то делаем, у нас распределение по всем общественным делам есть, 4 часа потрудился, выполнил общественные обязательства, и после этого ты занимаешься самосовершенствованием, семьей, детьми, общественными какими-то другими же делами, которые связаны с творчеством. То есть ты переходишь в разряд богов, в разряд азов. И это очень важно. Задача объединения – не просто чтобы себе животы набить, а чтобы освободить нас от той рутины, которой каждый почему-то пытается выполнять вместо того, чтобы объединиться и меньше, и заниматься рутиной, а больше заниматься творчеством. И становиться человеками, азами, и в конечном итоге переходить в разряд уже богов. Вот мне так видится, для чего нам нужно объединяться. И мы так плавно подошли к следующему нашему вопросу. Посмотри, Вот ты сейчас описывал, и я там говорил о том, что ситуации в жизни бывают самые разные, да, и сообщность людей, она тоже как бы, ну, неоднородная, если так говорить. Кто-то уже на большой ступеньке развития, кто-то там по пути к этому, да, вот как ты часто говоришь о варновости как жизненном предназначении или нахождении, да. То есть, хочешь не хочешь, люди все разные. Малый ребенок, который еще не научился, не вписался в эту жизнь, у него свои какие-то, так сказать, маленькие запросы. Но, понимая, что так или иначе нам выгоднее во всех отношениях объединяться, да, люди сталкиваются с тем, что они вот с этой разностью подходов, с этим разным уровнем развития, а объединяться надо. И как бы получается, жизнь там предлагает нам такой своеобразный творческий вызов. А каким образом объединяться? Для того, чтобы наше взаимодействие было эффективным и гармоничным, в том смысле, что это не драки бесконечные, вот, то каким способом, на каких принципах, на какой, так сказать, морали, культуре объединяться? Вот я хотел бы, чтобы ты как бы этот момент раскрыл, пожалуйста. Я думаю, для начала нам нужно вот от чего отталкиваться. Что первично в этом мире? Если мы понимаем, что первично, тогда мы будем оттуда наблюдать за этим миром и стремиться достичь того, что нам необходимо. Я предлагаю идти следующим путем. Есть первичность взращивания человека, а есть первичность задач. Вот первичность взращивания человека понятно. До 6 лет у нас один уровень, до 12 другой, потом до 18 третий. Закрывается стадия развития физического тела. Потом идет следующий уровень, опять там по 6 лет примерно. Это когда человек входит в семейные какие-то соотношения, порождает детей, когда он становится ячейкой общества уже не как сам, а уже его семья, когда он отвечает за свой дом, за своих детей и, в общем, вот его самая главная задача. В первом части он взращивал свое тело, а тут он помогает уже взрастить тела своим детям. Потом он переходит на общинный уровень, когда у него уже дети порождены, когда все замечательно, все хорошо, и в общине он себя проявляет как уже капен, как делегат, как, ну, там много всяких званий может быть, но решает какие-то общественные вопросы. И четвертый уровень – это уже мирового взгляда человек, когда он уже державник, он понимает, как все, что устроено. Вот если мы понимаем, что к этому надо прийти, значит, это самое главное. Все остальное – это инструментарии, которые необходимые для того, чтобы нам достичь самого главного. Поэтому, если мы говорим про державность, про мир, то тогда нам нужно понимать все с точки зрения державности и мира. Значит, идеология должна быть не какая-то частная, про то, что там какую-то игрушку играет, или какому там башку молится, или там как правильно поклоны бьет, или как костер разводит, а должна быть державная. Что первично? Какая идеология будет державная? Какая культура будет державная? И прочее, прочее, прочее. Если мы вот с этой точки зрения смотрим, тогда все выстраивается. И тогда принципы объединения людей выстраиваются изначально. Есть инструментарии, есть цель. При помощи этих инструментов мы этой цели достигаем. Есть цель, есть дорога к ней, мы выстраиваем дорогу, и эти инструменты служат для того, чтобы по этой дороге идти. Есть микроцели, связанные с личностным, семейным, с общинным и уже державным. Если, опять же, все это выстраивается, тогда все становится на свои места. Единственная культура, на мой взгляд, которая на сегодняшний момент оправдана и которая на сегодняшний момент показывает всю свою состоятельность, это державная наша культура. Культура славяно-русов. Культура, которая подходит нам, как говорится, по крови или, пускай там ученым словом, генетически. Поэтому сначала мы должны понимать, что нам свойственно, как этого достичь, и уже все остальное будет подстраиваться под это. Как только мы не понимаем главного, мы будем сбрасываться на все низшие уровни. Например, заниматься только телом. Ну и кого мы получим? Качков получим, но при этом совершенно не понимающих, что делать. Или, может быть, там еще кого-то. Каких-то, не знаю, выродков, которые убивают других для того, чтобы свое тело сохранить. Или мы думаем только о семье. Да, нарожать много детей, а что с ними дальше делать, мы тоже не понимаем. Ну и то же самое с обществом. Пускай в обществе будет такое, где каждый человек человеку волк, к примеру. Ну и понятно, что из этого получится. Вот когда мы отталкиваемся от первичного, что главное, к чему мы должны прийти, тогда все остальное выстраивается под эту цель. И идеология, и культура нам становится ясна, и как жить, и что нам делать. Понял. Вот смотри, ты действительно прав в том, что цель, она и определяет и задачи, и условия ее достижения. Но когда люди, в том числе нашего русского мира, понимали, что перед ними стоят серьезные цели, и они нуждаются в определенном, ну, я бы сказал, таком уровне развития всех членов этого сообщества, то само собой возникала задача, каким образом формировать вот эти вот состояния людей, готовых на такие огромные цели. И опыт показал, что и выработаны в нашей культуре, нашего народа, такие, так сказать, ну, сущностные черты, я бы их назвал, ну, такие, как, там, допустим, чувство коллективизма, или такие вещи, как справедливость, как совесть, как нестяжание, так сказать, а дружба с природой. Вот. Ну и много-много таких вещей, которые закреплены в сущности, в чертах русского народа. Именно это и позволяло нам добиваться всегда самых высоких результатов. Вот. И дальше, вот как ты говорил, что подвыстраиваются цели и задачи. Ну, допустим, что такое развить чувство коллективизма? Да? То есть получается, чтобы это развить в нашей культуре, должны быть такое искусство, такие традиции, такие методы воспитания, которые бы позволяли ребенку вписаться и понять, что он не индивидуалист какой-то отдельный от всего, а он часть этого сообщества, в которое полезно вносить свой вклад. И это посредственно и ему принесет пользу. Это определенные, так сказать, технологии и методы, которые у наших предков были по разным периодам очень хорошо отработаны, и это позволяет сформировать, допустим, чувство коллективизма или, допустим, трудолюбие. Такая, так сказать, черта нашего народа. Ведь наши северные территории, они же очень своеобразные, и в году очень мало времени для того, чтобы просто, так сказать, побалдеть. А питание, допустим, надо организовать таким образом, чтобы его было достаточно устойчиво и на будущий год, и на то, чтобы прожить этот период. Вот. И труд каждого человека, он имел вот в этой, ну, непростых обстоятельствах, имел огромную ценность. Мало того, трудолюбие позволяет человеку выработать смекалку, добиваться такого способа, ну, осуществления своего труда, чтобы он становился устойчивым, эффективным. То есть это вот формирует его и находчивость. И терпеть, допустим, ну, я так условно говорю, терпеть труд достаточно длительный, чтобы иметь результат, это тоже вырабатывает определенную внутреннюю устойчивость. То есть какие бы факторы трудолюбия мы не исследовали, они все в итоге окажутся очень и очень полезными для человека. И вот какие вот эти все вещи, составляющие сущностные черты русского народа, не посмотреть, они исторически выработались как инструменты, условия для развития вот той самой державности, о которой ты говоришь. Это очень-очень полезно. И, на мой взгляд, то, что закреплено в искусстве, в культуре, в традициях, это как действующая культура, и способных именно вырабатывать вот эти все свойства, осуществлять задачи, они, на мой взгляд, очень-очень правильны и полезны. То есть принципы, ценности, вокруг которых мы объединяемся, они в итоге и формируют и наше мировоззрение, и наш способ отношений к себе, к жизни, к тем, кто рядом, и в итоге как и сказывается на достижении тех целей, которые мы сами себе ставим. То есть это настолько взаимосвязанные вещи, что они важны просто чрезвычайно. И уделять им внимание в их развитии, в выработке, на мой взгляд, крайне важно, о чем, собственно, и твое славянское радио, наше славянское радио, делает просто такие потрясающие, огромные работы. Вот мне так это все видится. Да, здесь, наверное, стоит отметить следующее. Чем ниже находится уровень бытия, о чем уже говорилось неоднократно, тем и цели более примитивные, упрощенные. И объединение тоже упрощенное. Есть объединение, исходя из того, что наших бьют и надо защищаться, а есть объединение для того, чтобы наших не били. И защищаться тогда, в общем-то, нет кого будет. Просто создаются условия разные. Вверху одни, внизу другие. Исходя из уровня готовности, детскости, мы можем увидеть, как объединяются разные люди. К примеру, в детском саду дочки-матери. Это хорошая игра, но она ничем никого, ни в чем никого не обязывает. То есть собрались девочки с мальчиками, к примеру, или просто девочки, и вот есть куклы, поиграли, потом бросились куклы, все, забыли. И объединение во время этой игры или на время игры, вот оно такое простенькое, примитивненькое, и никому ничего не обязывает. Многие люди, которые живут уже взрослыми, казалось бы, взрослых таких вот организмах, телах, они себя ведут часто, объединяясь, как вот такие вот маленькие детки, играющие в дочки-матери. Только игрушки называются по-другому у них. Например, там «Сообразим на троих» или «Пойдем на болотную покричим». или что-то там еще, там где-то пошумим, кого-то побьем. Все, побили, а что дальше делать, не ясно. Следующий уровень – это уже семья. Семья – это уже объединение, никуда ты от этого не денешься. Но объединяются они для достижения каких-то личных, утилитарных каких-то вот задач, и не более того. Следующее объединение – это по возрастанию. Это уже уровень общества, когда семьи, когда отдельные люди в него входят, и вот там уже решаются проблемы более высокого уровня. Ну и третье, это четвертое – это уже державность. Так вот, любой изм, не с точки зрения нашего древней расшифровки, а изм, там, капитализм, анархизм, анархизм, феодализм и прочее, прочее, они строятся на первом, втором и максимум на третьем уровне, до четвертого не дотягивают. А отсюда и уровни игр своеобразные. Первый уровень – побить всех, кто рядом с тобой, для того, чтобы стать царем горы, чтобы и куклы играть самый лучший. Второй уровень – это чтобы свой клан приподнять, подняться выше других. Третий уровень – это чтобы подчинить себе общество, его доить. Все, вроде бы общественная организация есть, вроде бы там совместный какой-то кошелек есть, казна есть, но они подчиняются кланам, которые управляют, и каким-то ярким личностям. Вот если мы переходим на четвертый уровень, тогда у нас становится полное представление обо всем, и никакие измы не выпячиваются, они все вкладываются туда. И тогда и личное, и семейное, и общественное, и державное упорядочиваются, самоорганизуются, и тогда все становится на свои места. Вот наша сейчас проблема – то, что мы не вылазим со второго и с третьего уровня, чуть-чуть выше наше общество не поднимается. А это говорит о том, что мы еще пока не осознали, кто мы есть, не осознали, кем нам надо быть. Не то, что мы с тобой, ты да я, да, а то, что большинство наших людей. И здесь такая, в кавычках, поговорка действующая – вся власть от Бога. А поскольку народ – это глаз Божий, то в этом случае вот какой глаз, такой вам и правитель по этому глазу Божьему. Поэтому вся власть от Бога. Вот когда вы начинаете мыслить по-другому, когда мы понимаем, кто мы такие, в этом случае глаз нас – наш по-другому начинает голосить, по-другому начинает действовать, по-другому начинает рекущим быть. И глаголить начинаем по-другому. И все выстраивается под наше, то, что мы хотим, под нашу готовность, под наше осознание и под наши желания и возможности. Хорошо, Лёш. Ну, так непроизвольно мы, собственно, и подошли как бы к финишу. Я бы хотел вот отметить, что вот мы живем сегодня в том мире, какой сегодня есть. Его реальность такова, какова она организована, как ты не раз подчеркнул сегодня, вот этими, так сказать, уровнями первого, второго, максимум третьего класса, да, которые создали нам это общество техногенное, во многом установили эти принципы конкуренции, так сказать, этой ценности так называемой личности и прочее, прочее. Вот. И мы так или иначе ищем возможности организовать другую жизнь. И вот это общество сегодня достаточно сложное на вот эти все сочетания, на эту ложь, на эту хитрость, которая там без конца рядится под разные роли, под разные маски и так далее. Так вот, на твой взгляд, какие вызовы перед нами ставит сегодняшний день для того, чтобы мы пошли к той благородной цели, ради которой, подчеркиваю, русский человек готовый горы свернуть, но ему надо осознать эту цель. Вот какие вызовы перед нами ставит сегодняшняя жизнь? Вызов очень простой – жить или не жить. А если мы не способны самоорганизовываться, исходя из божественной канвы и принципов божественных, которые у нас заложены по роду, то тогда мы будем разрушать свое естество. А когда человек разрушает свое естество, он уничтожает сам себя. Вот и все. Поэтому очень все просто – жить или не жить. И другого варианта у нас сейчас нет. А теперь следующим вектором того, что жить, ну, не просто, так сказать, быть биологической формой жизни, а жить в развитии. И в развитии вот тех ценностей и целей, которые мы уже сегодня озвучили. То есть получается, что нам надо, кроме того, чтобы просто жить или не просто жить, развиваясь, то есть насытить содержанием свою жизнь таким образом, чтобы она развивалась человека, осуществляла ту глобальную цель, о которой мы уже говорили, и формировало то общество уже человеков, которые объединились вокруг действительно человеческих божественных ценностей, и именно по этим канонам они строят свою жизнь. Вот в этом, как мне видится, на сегодняшний день вызовы нашей жизни для нас, для русского человека, в том, чтобы мы вспомнили вот эти все ценностные вещи, которые закреплены в нашей генетике, в нашей древней культуре, традиции, в том самом ведизме, которым к сожалению, далеко не многие помнят, почему-то его стараются приписать чужим народам. И вот это, на мой взгляд, самая важная вещь — вспомнить о себе это, объединяться ради этого, помогать самому себе, воспитать в себе эти человеческие ценности, объединяться вокруг них. Даже ошибаясь, даже претерпевая какие-то временные трудности и сложности, но все равно идти к этому. Мне кажется, в этом сейчас самый главный вызов нашей истории. Именно так. Жизнь – такая штука не статичная. Она происходит в пространстве во времени. Это означает, тот, кто остановился, тот сдох. Вот как в животном мире. Все, неподвижен, значит, тебя можно утилизировать. А человек – это все-таки то, что выше животного уровня находится, поэтому мы должны соблюдать все миры – и минералов, и растений, и животных, добавляя божественное, такое свое, что нам свойственно, свойственно человеку. Поэтому жить – это развиваться. Это или деградация, или развитие. Не может быть другого варианта. Поэтому жизнь, я подразумеваю, как развитие. Если мы живем по конам, которые нам изначально были даны и которые нам свойственны, то в этом случае у нас только одно развитие. Поэтому, когда я говорю «жить или не жить», это означает, либо мы понимаем, кто мы, и движемся, либо мы дохнем. Тогда превращаемся в каких-то человекообразных существ, животного начала, которых кто-то куда-то направляет, что-то с ними делает, ну и в конце концов утилизирует. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.